Глава 5. Дальнейшие злоключения Мартен Герра. Мчась по дорогам Франции, Габриэлю де Монтгомери не раз приходилось проявлять всю свою изобретательность, чтобы обойти всевозможные помехи и препятствия, стоявшие на пути к столице. Но, как он не спешил, в Париж он прибыл только на 4-й день после отъезда из Кале. Париж еще спал. Бледные отблески рассвета едва озаряли город. Габриэль миновал городские ворота и углубился в лабиринт улиц, примыкавших к Лувру. Вот они, чертоги короля, неприступные, погруженные в глубокий сон. Габриэль остановился перед ними и задумался, подождать или проехать мимо. Наконец, решил немедленно направиться домой на улицу Садов Святого Павла и там разузнать все последние новости. Путь его лежал мимо зловещих башен Шатле. Перед роковыми воротами он приостановил бег коня. Холодный пот выступил на лбу Габриэля. Его прошлое и его будущее — все было там, за этими сырыми и угрюмыми стенами. Но Габриэль был человеком действия, поэтому он отбросил прочь мрачные мысли и двинулся в путь, сказав себе «вперед!». Подъехав к своему особняку, он увидел, что окна нижней столовой освещены, значит, недремлющая Алоиза на ногах. Габриэль постучал, назвал себя, и через минуту бывшая кормилица уже обнимала его. «Вот и вы, ваша светлость! Вот и ты, дитя мое!» — только и могла вымолвить Алоиза. Габриэль, расцеловавшись, отступил на шаг и поглядел на нее. В его взгляде стоял немой вопрос. Алоиза сразу поняла и, поникнув головой, ничего не сказала. «Значит, никаких вестей?» — спросил Габриэль, словно само молчание ее было недостаточно красноречивым. — Никаких вестей, монсеньор, — отвечала кормилица. — О, я и не сомневался. Что бы ни случилось, доброе или худое, ты бы сразу мне сказала. — И так ничего. Увы, ничего. — Понимаю, — вздохнул молодой человек. Я был в плену, возможно, погиб. Пленникам долги не платят, а покойникам и подавно. Но все-таки я жив и на свободе, черт возьми, и теперь уж им придется со мной считаться, волей или неволей, а придется. — Будьте осторожны, монсеньор, — заметила Алоиза. — Не бойся, кормилица, адмирал в Париже. «Да, монсеньор, он приехал и 10 раз присылал справляться о вашем приезде». «Хорошо. А герцог де Гиз тоже прибыл, что касается Дианы де Кастро, которую считали без вести пропавшей», — продолжала Алоиза в замешательстве. «То господин коннетабль узнал, что она в плену в Кале, и теперь все думают, что ее в скорости вызволят оттуда». «Это мне известно, но...» — добавил он. — Почему ты ничего не говоришь о Мартен Герре? Что же с ним случилось? — Мартен Герр здесь, ваша милость. Этот бездельник и сумасброд здесь. — Как здесь и давно? Что он делает? — Спит наверху. Он, видите ли, заявил, что его будто бы повесили, и поэтому сказался больным. — Повесили? — воскликнул Габриэль. — Должно быть для того, чтобы похитить у него деньги за мой выкуп. «Деньги за ваш выкуп? Скажите-ка болвану про эти деньги, и вы поразитесь тому, что он вам ответит. Он даже не будет знать, о чем идет речь. Представьте себе, монсеньор, когда он явился сюда и предъявил мне ваше письмо, я сама заторопилась и тут же собрала ему 10 000 экю звонкой монетой. Не тратя ни минуты, он уезжает, а через несколько дней вдруг возвращается в самом непотребном виде. Он утверждает, будто от меня не получал и ломаного гроша, твердит, будто сам попал в плен еще до взятия Сен-Кантена. И теперь, по его словам, по прошествии 3 месяцев, он совершенно не знает, что сталось с вами. Вы, видите ли, никакого поручения ему и не давали. Он был бит, повешен. Потом ухитрился вырваться и явился в Париж. Вот россказни, которые долбит Мартен Гер с утра до вечера, когда ему задают вопрос о вашем выкупе. «Объясни мне толком, кормилица», — сказал Габриэль. «Мартен Гер не мог присвоить эти деньги. Он ведь честен и всемерно предан мне, разве не так?» «Ваша светлость, он хоть и честный, однако же сумасброд. Сумасброд без мысли, без памяти. Его связать нужно, уж вы мне поверьте. Я боюсь его. Может, он не так зол, да зато опасен. Он же действительно получил от меня 10 000 кю. Мэтр Элио не без труда собрал их для меня в такой короткий срок». «Возможно, — заметил Габриэль, — что ему придется собрать еще скорее такую же сумму, если не большую, но сейчас не об этом речь. Однако день наступил, я иду в Лувр, я должен поговорить с королем». «Как? Даже не отдохнув?» — спросила Алоиза. «И потом вы не учли, что придете к закрытым дверям? Ведь их открывают там только в 9 часов». «Верно, еще 2 часа ждать!» — простонал Габриэль. «О, Боже правый, дай мне терпение еще 2 часа, если уж я терпел 2 месяца. Но тем временем я могу повидать адмирала Колиньи и герцога де Гиза». «Но ведь они тоже, по всей вероятности, в Лувре», — ответила Алоиза. «Вообще король раньше полудня не принимает». В это самое время, словно для того, чтобы развеять тревожное ожидание, в комнату ворвался бледный, обрадованный Мартен Гер, проведавший о приезде хозяина. «Вы! Это вы! Вот и вы, ваша светлость!» — кричал он. «Ох, какое счастье!» Но Габриэль сдержанно принял излияние своего бедного оруженосца. «Если я и вернулся, Мартен, — сказал он, — считай, что это не по твоей милости, и что ты сделал все, чтобы навеки оставить меня пленником». «Что такое? И вы тоже?» — растерянно переспросил Мартен. «И вы тоже? Вместо того, чтобы меня обелить с первого слова, обвиняете меня, будто я присвоил эти 10 000 кю? Может, вы еще скажете, что сами мне приказали получить их и привести к вам?» «Несомненно так», — сказал с недоумением Габриэль. «Значит, вы считаете, что я, Мартен Гер, способен прикарманить чужие деньги, предназначенные для выкупа моего господина из неволи?» «Нет, Мартен, нет», — живо ответил Габриэль, тронутый скорбным тоном верного слуги. «Я никогда не сомневался в твоей честности. Но у тебя могли украсть эти деньги. Ты мог их потерять в дороге, когда ехал ко мне». «Когда ехал к вам?» — повторил Мартен. «Но куда, ваша светлость? После того, как мы вышли из Сен-Кантена, разрази меня Бог, если я знаю, где вы были. Куда же я мог ехать?» «В Кале, Мартен. Как ни пуста, как ни легка твоя голова, но про Кале ты ведь позабыть не мог?» «Как же мне позабыть то, чего я никогда не знал?» — спокойно возразил Мартен. «Несчастный! Неужели ты и в этом запираешься?» — вскричал Габриэль. «Посудите, монсеньор, тут все твердят, будто я помешался, и раз я вынужден все выслушивать, то и в самом деле скоро свихнусь, клянусь святым Мартеном. Однако и рассудок, и память пока еще при мне, черт подери, и если уж так нужно, берусь сказать вам досконально все, что со мной случилось за эти 3 месяца. Так вот, ваша светлость, когда мы выехали из Сен-Кантена за подмогой к барону Вольтергу, то мы отправились, если вы изволите помнить, разными дорогами. И тут я попал в руки противника. Я пытался по вашему совету проявить изворотливость, но странное дело, меня сразу опознали». «Ну вот», — прервал его Габриэль, — «вот ты и путаешь». «О, ваша светлость», — отвечал Мартен, — «заклинаю вас, дайте мне досказать все, что знаю. Я и сам в самом себе с трудом разбираюсь. В тот самый момент, как меня опознали, я тут же и примирился. Я знаю сам, что иногда я раздваиваюсь, и что тот другой Мартен, не предупреждая меня, обделывает в моем лице свои темные делишки. Ну ладно, я ускользнул от них, но по глупости попался. Пустяки, я еще раз улизнул и опять попался. А попавшись, я с отчаяния стал от них отбиваться, да что толку-то? Все равно они схватили меня и всю ночь колотили, и варварски мучили, а под утро повесили. «Повесили?» — вскричал Габриэль, окончательно удостоверившись в безумии оруженосца. «Они тебя повесили, Мартен? Что ты под этим подразумеваешь?» «Я подразумеваю, сударь, то, что меня оставили висеть между небом и землей, привязав за горло пеньковой веревкой к перекладине, которая иначе именуется виселицей. Ясно?» «Не совсем, Мартен, как-никак для повешенного...» «Для повешенного я неплохо выгляжу, совершенно верно. Но послушайте, чем кончилось дело. Когда меня повесили, от горя и досады я потерял сознание. А когда пришел в себя, вижу, лежу я на траве с перерезанной веревкой на шее. Может, какой-нибудь путник пожалел меня, беднягу, и решил освободить это дерево от человеческого плода? Но нет, я слишком знаю людей, чтобы в это поверить. Я скорее допускаю, что какой-нибудь жулик задумал меня ограбить и обрубил веревку, а потом порылся в моих карманах. Вот в этом я уверен, ибо у меня действительно исчезли и обручальное кольцо, и все мои документы. Однако все это не важно. Главное, что я сумел убежать в четвертый раз, и то и дело, меняя направление, через 15 дней приплелся в Париж, в этот дом, где меня встретили, не ахти, как приветливо. Вот и вся моя история, ваша светлость. — Ладно, — сказал Габриэль, — но в ответ на эту историю я мог бы рассказать другую, ничем не похожую на твою. — Историю моего второго я, — спокойно спросил Мартен. «Если в ней нет ничего непристойного, и у вас, ваша светлость, есть желание коротенько мне пересказать ее, я бы с интересом послушал». «Ты смеешься, негодяй!» — возмутился Габриэль. «О, ваша светлость! Я ли вас не уважаю? Но странное дело, этот другой я причинил мне столько неприятностей, вверг меня в такие страшнейшие переделки, что теперь я невольно интересуюсь им. Иногда мне кажется, что я даже люблю этого мошенника». «Он и впрямь мошенник», — сказал Габриэль. Он уже был готов поверить рассказу Мартен Герра, когда в комнату вошла кормилица, а за ней какой-то крестьянин. «Что же это, в конце концов, означает?» — спросила Алоиза. «Вот этот человек приехал к нам с известием, что ты, Мартен Герр, умер».